Глава 43. Даниил. Полина Воронцова убегает со словами: «Решайте свои проблемы сами, у меня своих полно. Остаемся втроем. Я, второй я и Ева». «Ты кто?» – спрашиваю на автомате у парня, похожего на меня, как две капли воды. Я в полном шоке, не понимаю, что молчание – не лучшее решение возникшей проблемы. «Сергей Уваров», – хрипло сообщает доставщик. «Даниил Князев», – протягиваю руку. Оппонент пожимает. Но ситуация легче не становится. Над нами висит атомное облако, сотканное из чьих-то тайных помыслов. Замечаю, что у парня даже рука по размеру, как моя, только более крепкая и шершавая. Раздумываю минут 5, принимаю единственное верное в этой ситуации решение, уведомляю всех. «Сергей, надо серьезно поговорить. Не здесь». «Я опаздываю, это был последний заказ, дома меня ждет семья. Давай в другой раз». Голос мужчины более хриплый, чем мой. Похоже, прокуренный или после ОРВИ. «Семья – это хорошо, но будет неплохо разобраться, откуда ты нарисовался здесь, и пообщаться с моей семьей. Тебе придется поехать со мной». «Куда?» Сергей делает шаг к дверям. «К моей матери. Может, и к твоей». «Боже мой!» – причитает Ева, наконец-то придя в себя. «Знаете, мальчики, играйте в свои игры без меня. Не ведаю, знаете ли вы друг друга или ломаете комедию передо мной. Я устала, гадать не буду. Только сейчас поняла, почему этот вечер Полина назвала игрой «Доживи до рассвета». Я едва волочу ноги от усталости, а мой мозг вообще в раскорядку. Мы с дочкой домой, баиньки». Ева хлопает глазами, бросает на нас двоих печальный взгляд. «Только я могла вляпаться в двойной обман». «Ева, о чем ты?» «Клянусь, я о нем не знал, мой брат погиб, едва родившись». Ева тяжело выдыхает и уходит в дом забирать Аришу. «Поехали», — командую клоуну. «А если скажу нет, тогда что?» «Тогда все равно найду и привезу силой. У меня сейчас выбора нет, ситуация тяжелая». «Что ты имеешь в виду?» «Потом узнаешь». Не возвращаясь в раздевалку за одеждой, беру парня за локоть, вывожу из дома. Тут же подъезжает внедорожник «Бугатти» с водителем за рулем. Запихиваю Сергея на заднее сиденье, забираюсь сам. «Дорого живешь». «Не жалуюсь. Рассказывать незнакомцу о семейном бизнесе не собираюсь. Для начала надо разобраться в том, кто он такой на самом деле». Подъезжаем к дому. Время 11 вечера, но дом еще не спит. Во всех окнах горит яркий свет. К лучшему. У меня есть 2 варианта происхождения Сергея Уварова, поэтому мне надо видеть первую реакцию всех членов семьи. «Выходим!» Выталкиваю курьера Озона из «Бугатти». «Давай, иди, не стесняйся! Ты же хотел сегодня со мной встретиться? Так я тебе организую встречу со всеми Князевыми». «Ты больной?» Мужчина свирепеет. «Впервые тебя вижу и никогда не интересовался Князевыми. Срать на вас! Мне домой к дочери надо, она спать не ложится, пока я не прихожу». «Ничего, подождет», — отвечаю безразлично. «Ночь на дворе, ребенку 6. Она давно должна спать!» «Бесчувственный чурбан! Впрочем, как все богатые. Потом разберемся с тем, какой я говнюк, а пока...» Нажимаю на дверной звонок. Дверь открывается, и я мгновенно ретируюсь, прячась за углом. Даже представить не могу реакцию матери и Софии. Отправить вместо себя в дом копию – хорошая ли эта идея? Слышу мамин испуганный голос. «Даниил, что стряслось? Почему так одет? Где твои вещи? На тебя напали? Надо вызвать полицию». Сердце неприятно ёкает. Мать спутала меня с абсолютно чужим человеком. Едва дверь за Сергеем закрывается, я снова звоню в дверь. Открывает горничная. Русоволосая Аврора с пучком пепельных волос делает рот буквой «О» и не произносит больше ни звука. «Кого еще принесло?» В холл выходит рыжая в длинном шелковом халате с розовыми бигудями на голове. «Какой нормальный будет расхаживать в вампирском виде по городу? Только Даниил Князев!» Софа округляет глаза, кричит на весь дом. «Захар, иди сюда, глянь на своего любимого внучка!» «И как ты этому человеку собираешься передать фирму в управление?» В холл стекаются все жители дома. Дед Захар, Николя, мать. «Как так?» — выдыхает мама и показывает рукой на гостиную. «Кто же там?» «Это мы сейчас узнаем». Направляюсь в комнату. Процессия родных устремляется за мной. Сергей, как ни в чем не бывало, развалился на диване, разговаривает по телефону. «Малыш, ложись спать. Папа поздно приедет. У него работа. Целую». «Кто это?» Громко кричит мать, хватаясь за сердце. «У Софы надо спросить», рычу я, запугивая жену деда. «У меня не возникает ни одной мысли на этот счет». Софа оседает на ближайший стул и машинально прикусывает губу. «Если никто не понимает, то есть два варианта на выбор. Беру на себя ответственность за слова, которые никто не может произнести вслух. Или мой брат не умер, или это Совкины проделки». Мать выбирает второй вариант. «Уверена, что Совкины! В чем вы меня обвиняете?» Рыжий обретает голос. «Ради того, чтобы завладеть наследством, ты нашла похожего на меня мужчину, оплатила ему пластическую операцию и организовала нашу якобы случайную встречу». «Вот», — довольный собой, потираю руки. «Ты больной?» — пышногрудая крутит у виска. «Совсем свихнулся на наследстве? Посмотри на него внимательно, он же твой близнец! У нас в стране клонирование запрещено, здесь не может быть других вариантов!» Софа вскакивает с места, подбегает к ошалевшему от ее прыти Сергею, заглядывает в его синие, остекленевшие глаза. «Второй пары подобных синих глаз нет на свете!» «Есть!» — отвечает незнакомец. «У моей дочери!» «Мама Люба, ну хоть вы будьте благоразумны! Не могут два человека быть так похожи, если их не родила и не выносила в одноплодном яйце одна женщина! Неужели вы хотите слышать, какая я дрянь? Но вы не готовы узнать, увидеть, поверить, что перед вами сидит ваш второй сын!» Слова одной женщины, сказанные сердцем, доходят до другой. Мама хватается за голову, качает ею, зажимает рот руками, чтобы не закричать. От шока все теряют дар речи, и в комнате виснет тяжелая пауза. Первой приходит в себя мама. «Сынок!» — тянет она с дрожащим придыханием, неуверенно двигаясь в сторону дивана, с оцепеневшим Сергеем. «Как тебя зовут?» «Сергей Уваров», уверенно отвечает мужчина, протягивая маме руку для рукопожатия. «Уваров!» вскрикивает мама. И в этот момент всех, кто в комнате, начинает колотить. «Господи, господи!» Мама хватает ртом воздух. «Этого не может быть!» Глаза матери блестят от слез. «Как же так?» Мама обращается к иконе Богородицы, висящей в углу. «Как же так вышло, что Андрюша не дожил до этого дня?» Сергей тяжело поднимается с дивана и оказывается в нескольких сантиметрах от моей матери. «Мама!» Он берет обе ее руки в свои. И в этот момент меня пронзает жгучая ревность, и миллион других эмоций впиваются в мой разум. «Вашу мать!» «Еще один наследник объявился? Да еще и с дочерью!» Цедит Софья, высчитывая свои шансы на победу. «Вы, Любаша, у нас сюрпризом, дамочка, оказались!» Во все глаза таращимся на Сергея, а мать даже боится дышать. Ей кажется, если она сделает вдох, то второй сын исчезнет, как тогда, в роддоме. «Думаю, надо обсудить все спокойно!» Наконец выдает дед. «Присядем!» Приглашает всех занять места на диванах. «Как так, Любонька, вышло-то, что младенец пропал?» «Ребус, однако». «Бред!» — шипит обескураженная новостью Софа. «Думаю, это несчастье досталось нам от Воронцовых». «О чем ты говоришь?» Дед Захар удивленно глядит на жену своего сына и будто видит ее впервые. «Где Воронцовы, а где мы?» «Мой отец Уваров, сводный брат Воронцова, строительного магната». «Почему ты об этом никогда не рассказывала?» Дед смотрит на мать сукаризной. «Если бы вы узнали, что мой отец тот самый Уваров, загремевший на 2 десятилетия в тюрьму, вы бы не позволили вашему сыну жениться на мне. Сказали бы, что я ему не пара». «Это что ж получается? Василий Воронцов мне брат, а его отец? Почему Воронцова никогда не упоминали в своей биографии Уваровых?» «Тоже будет гордиться родственником, обокравшим тысячи людей, оставившим их без крова». «Тоже верно». Резко замолкаю. «Получается, Кто-то узнал, что вы дочь того самого Уварова. Выждал момент, когда родились близнецы. Одного украли и отдали в дом малютки, чтобы отомстить, — хрипит Сергей. Су! Прибил бы. Мне надо домой, у меня 6-летняя дочь. Сергей поднимается из-за стола. У меня есть внучка! — радостно щебечет мать. Хочу ее увидеть. Можно с тобой? Уваров хмурится. «Лучше завтра, она у меня ранимая, мать недавно умерла. Я подготовлю Стефанию, вы приедете после обеда». «Хорошо, сынок, как скажешь». Видно, что мать боится сказать что-нибудь лишнее, чтобы не спугнуть непривыкшего к ней сына. «Обнимемся на дорожку?» Сергей обнимает мою мать, а мне не по себе. Когда я тащил этого парня в дом, я склонялся к мысли, что это проделки Софы. Но уж слишком сложен план. Про семью Уваровых никто не знал до сегодняшнего дня. По документам мамина девичья фамилия Никонова. Пожимаю Сергею руку и тут же удаляю свою комнату. Хэллоуинская ночь. Мать ее. Больше никогда не будут отмечать этот праздник. Скидываю с себя клоунский наряд, размашистым шагом иду в ванную. Под ледяными струями воды думаю не о Еве, а о вновь обретенном брате. Даже двух. Францов-то тоже теперь мне брат. Мотаю головой, пытаясь сбросить тонны новой информации. Если Сергей мой брат, тогда Софья права. Появился еще один наследник. Двоякое чувство поглощает меня. Я не собирался ни с кем делить ни бизнес, ни дом. Как теперь разобьет наследство дед Захар? Карты спутаны. Надо завтра же сдать анализ на ДНК. Выхожу из душа, гляжу на свое отражение в зеркале. Констатирую факт. Одно лицо, одна фигура. Что дальше? Даниил, ты же знаешь, он твой родной брат. У вас один генокод на двоих. Не понимаю, что чувствую. Я пустой, выпотрошенный, прибитый. Что со мной не так? Эгоист, не готовый ни с кем, ничем делиться? Или жадный мерзавец? Мнительный, неспособный любить и принимать любовь от других? Одно радует. Разбитое сердечко матери склеится. Ева, брат, Софа, наследство. Голова идет кругом. Проблем выше крыши. Падаю на кровать, пытаюсь уснуть. Сон никак не идет. Перед глазами стоит, вернее, лежит Ева в алом платье с низким декольте, с красными сочными губами. Невозможная, страстная, роковая. «Твою мать!» — скакиваю с кровати. «Так вот с кем она целовалась в аквапарке!» «Ну уж нет, братишка, Еву я тебе не отдам!» Трясу кулаком невидимому сопернику.